Кот! Кот мой свернулся калачиком, глазки блеснули во тьме. Это работают датчики где-то в кошачьем уме. Ушки стоят, как локаторы, слушают тайную тьму. Все, что в его трансформаторе, он не отдаст никому.